Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Чармиан Лондон. Жизнь Джека Лондона. Видение. Первое знакомство. «Мне хочется познакомить тебя с этим замечательным мальчиком, Джеком Лондоном», сказала мне как-то весной 1900 года моя тетка с улыбкой в серьезных синих глазах. «Я хотела бы знать твое мнение о нем». «Хорошо», — рассеянно ответила я. «Когда же?» «Он будет у меня завтра, хотя, пожалуй, слишком рано для тебя. Но на днях мы должны встретиться с ним в музее. Я хочу сфотографировать его в аляских мехах для иллюстрации к моей статье. А потом поведу вас обоих завтракать». «Вы поведете его завтракать?» Возмущенно переспросила я. «Дорогая, я знаю, у него нет ни одного лишнего цента. Итак, я угощаю вас обоих завтраком в половине первого». «Не знаю, что ты о нем скажешь», — добавила она неуверенно. «Он так не похож на твоих знакомых». На следующий день, возвращаясь домой, я столкнулась у входа с тетей, провожавшей какого-то странного гостя. Гость был в потертых велосипедных штанах, в шерстяной рубашке и неописуемом галстуке. В руке он держал старую кепку. Последовало быстрое знакомство в полутемной передней, освещенной сквозь цветные стекла лучами заходящего солнца. Затем явно смущенный юноша легко сбежал по ступеням крыльца, надвинул кепи на густые каштановые кудри и умчался на велосипеде. «Это и есть хваленый Джек Лондон? Он не очень-то элегантен», — заметила я. «Пожалуй», — согласилась тетя. «Но не надо забывать, что он талант. А для таланта костюм не имеет значения. И потом, у него, наверное, нет другого». «Но он не единственный талант среди ваших знакомых», — возразила я. «Он только единственный, являющийся в таком виде». В назначенный день я прямо со службы отправилась в ресторан. В то время я служила машинисткой и стенографисткой в крупной торговой фирме в Сан-Франциско. Наше материальное положение не было особенно блестящим. Моя тетка и приемная мать Нинетта Эймс сотрудничала в журналах, а муж ее заведовал делами Оверлендского ежемесячника. Войдя в ресторан, я сразу увидала невысокую, темноволосую и синеглазую тетю. И рядом с ней юношу в мешковатом сером костюме, купленном в магазине готового платья и ослепительно новом. На молодом человеке были открытые туфли, узкий черный галстук и новая кепи. Надо отметить, что это был первый и последний раз, когда нам довелось видеть Джека Лондона в жилете и крахмальном воротничке. Первое, что мне бросилось в глаза и запомнилось на многие годы, это широко раскрытые большие прямые серые глаза, скромная, спокойная манера держаться и, главное, довольно большой красивый рот с особыми глубокими загнутыми кверху углами. И на всем этом какой-то отпечаток чистоты, нетронутости, так странно противоречащий слухам о романтическом, пожалуй, даже сомнительном прошлом этого широкоплечего, как матрос, 24-летнего юноши, члена опасной оклендской шайки, пирата, бродяги, авантюриста-золотоискателя, не говоря уже о тюремном заключении, которому он был подвергнут. То, что он был деятельным членом социалистической рабочей партии, меня не пугало, хотя его социализм был более суров, более воинственен, чем тот, к которому я привыкла дома. Не помню, о чем мы говорили за завтраком. Помню только, что он проявил интерес к моей работе, когда узнал, что я материально независима. Услыхав обращение тети ко мне, он взглянул на меня в упор и повторил, как бы прислушиваясь: «Чармиан, Чармиан, какое прекрасное имя». Мы говорили об утреннем посещении музея, о том, как нашему собеседнику приятно было снова увидеть привычный клондайкский костюм. «Чармиан», — сказала вдруг миссис Эймс, «почему бы тебе не дать рецензии о сыне волка? Она могла бы выйти в том же номере, что и моя статья о мистере Лондоне». Я уже говорила, что мы были связаны с Оверлендским ежемесячником, По настоянию тети я иногда давала туда короткие заметки о новых книгах. Джек взглянул на меня из-под резко очерченных бровей. «Идет, мисс Кертридж? Тогда я сейчас же пошлю вам корректуру, чтобы вам не ждать книгу». Через несколько дней, вернувшись домой после долгой прогулки, я нашла на своем столе длинные корректурные листы. Это были гранки сына волка. Не снимая шляпы, я принялась за чтение и не встала с места, не шелохнулась, пока не дочитала все до конца. Помню еще два вечера. Я играла на рояле по просьбе Джека, страстно любившего музыку. Потом показывала ему свою берлогу. Он выказал живой интерес ко всем моим девичьим занятиям — музыке, рисованию, верховой езде и даже танцам. «Я никогда в жизни не танцевал», — признавался он с сожалением. «Никогда не имел времени на такие тонкости, но я люблю смотреть, как танцуют». В нем чувствовался острый голод к книгам и к музыке. Я вспоминаю, какими блестящими глазами смотрел он на полки моего книжного шкафа. Много лет спустя эта розовая комнатка фигурировала в качестве комнаты Дед Мезен в романе «День пламенеет». Уж не помню, по какому поводу мы условились встретиться с ним 17 апреля, но за неделю до этого я получила от него следующую, отпечатанную на машинке, записку. «Дорогая Чармиан, не могу увидеться с вами в субботу, как было условлено. Объяснение найдете в письме к вашей тете. Может быть, когда-нибудь в будущем. Искренне преданный вам Джек». Я читала эту записку, когда в комнату вошла тетя. Вид у нее был расстроенный. В руках она держала письмо, также отпечатанное на машинке. Убитым голосом она прочла мне его. «Дорогая миссис Эймс, должен признаться, что вы имеете преимущество передо мной. Я еще не видал своей книги и не представляю себе, как она выглядит. Но зато и вы не можете представить себе, почему я не буду у вас в будущую субботу. Вы знаете, я все делаю быстро. В воскресенье утром у меня еще не было ни малейшего намерения сделать то, что я делаю теперь. Я отправился посмотреть дом, в который собираюсь переехать. И тут у меня зародилась эта мысль. Я решился. В субботу вечером я приступил к сватовству. В понедельник дело было на мази. И в будущую субботу я женюсь на Бесси Мадерн, кузине Мани Мадерн Фикс. В будущую субботу, как только все будет проделано, мы вскочим на велосипеды и отправимся в трехдневное путешествие, а затем домой и за работу. Я знаю, вы скажете, какой безрассудный мальчишка. Меня привели к этому разные глубокие соображения. Но я решительно отклоняю одно возражение, что я буду связан. Я уже связан. Потому что даже когда я холост, у меня такое же хозяйство. И если я пожелаю отправиться в Китай, мне придется заботиться о доме, буду я женат или нет. А так у меня поддержка, и я смогу посвящать больше времени работе. Ведь вы знаете, у нас только одна жизнь. Надо ее прожить как следует. А затем... У меня широкое сердце, и я буду чище и здоровее, если на меня будет надета узда. И меня не будет носить всюду, куда бы мне ни захотелось. Я уверен, вы поймете. Благодарю вас за ваши милые слова по поводу выхода сына волка. Я дам знать, когда вернусь и устроюсь, и попрошу вас и всех ваших прийти повидаться со мной и с моими. Я все устрою по возвращении. Венчание будет без приглашенных. Извещение разошлем потом. Искренне преданный вам Джек Лондон. «Силы небесные!» — воскликнула тетя. «Подумать только, что делает этот ребенок! Рассудочный, обдуманный брак для такого человека, как он, созданного для любви. Только одна жизнь, и надо ее прожить как следует. Мальчик, должно быть, сошел с ума, если думает, что такая хладнокровная женитьба — живая жизнь». «Почему сошел с ума? Может быть, именно исключительно здоров или думает, что здоров?» — равнодушно заметила я. Затем Джек Лондон исчез с нашего горизонта. Только раз они приезжали с женой на велосипедах. Я уехала на восток и в Европу, и долго ничего не слыхала о нем, пока однажды случайно не прочла в калифорнийской газете, что у Джека Лондона родилась дочь.